Лу, схватив Грега за руку, устремилась вверх. Все-таки не выдержала, оглянулась на ходу. Комбинезонники усаживали третьего возле двери. Голова у него безжизненно моталась. Теперь она поняла, почему он так косо стоял. Но размышлять было не время. Она толкнула правую дверь, оказалась в такой же, как у Даниэля, прихожей. Только здесь, в отличие от Даниэлевой, горел свет, и поджидал их чернявый тоненький паренек, совсем еще мальчишка, не старше Грега. «Давайте за мной!» — махнул он рукой и пошел в комнату. Лу, войдя туда, споткнулась на ровном месте. В двух креслах рядышком сидели пожилые мужчина и женщина, связанные с кляпами во ртах. Глаза у обоих были совершенно круглыми. За спиной Лу шумно засопел Грег. Чернявый паренек открыл дверь на балкон, снова кивнул, чтобы не задерживались. Когда брат и сестра Ли подошли, он скороговоркой произнес: «По моей команде сразу же, ни секунды, ни медля, переберетесь на балкон рядом. Не робейте, это совсем близко. Там проложена доска и натянута страховочная веревка». «Но уже темно», — занервничал Грег. «Лу может упасть тут высоко». «Не слушайте его, я не упаду», — вмешалась Лу. Паренек вышел на балкон. И в это время где-то неподалеку, за углом, прокатилась автоматная очередь. Ей ответили одиночные пистолетные выстрелы. «Ну, пошел!» — велел паренек, обращаясь к Грегу. «Смелей! Про веревку не забудь!» Лу наблюдала, как брат ловко перемахнул через боковой край невысоких перил, пробалансировал по перекинутой между балконами доске и оказался по ту сторону. Света, падавшего из окна, едва хватало, чтобы разглядеть неширокую в полторы ее ступни деревянную тропку. Расстояние было небольшим — 4-5 шагов, но Лу, очутившийся на краю доски, оно показалось гигантским. Изо всех сил вцепилась в спасительную веревку, старалась не глядеть вниз, чтобы не кружилась голова. Сзади ее поддерживал помогший одолеть балконные перила парнишка. Впереди уже протягивал руку Грег. Еще несколько обморочных секунд, и темную пропасть она преодолела. Спрыгнула на восхитительно прочный и широкий пол соседнего балкона. Ее сразу же втянул за руку в комнату еще один парень, чуть постарше и повыше, в таком же рабочем на лямках комбинезоне. «Это стреляли в нас?» — не отдышавшись, спросила его Лу. «Нет, это мы стреляли», — непонятно ответил тот. «Вопросы потом, надо спешить». Они втроем. Первый юный спаситель за ними не последовал. Выбрались на лестничную площадку. Поднялись еще на один этаж, последний, затем на крышу. С нее перебрались на другую. Спустились вниз по черной лестнице в маленький неосвещенный двор, где ждал их фургончик-пикап. Водитель распахнул задние дверцы, они забрались внутрь. Там лежал длинный картонный ящик, места было маловато. Но никогда в жизни Лу не ощущала себя так великолепно устроенной. Затарахтел мотор. Поехали. «Куда нас везут?» — спросила она. «Приедем, узнаете», — — уклончиво ответил парень.